Глава третья. «Петр Петрович! — закричала она. — Защитите хоть вы! Внушите этой глупой твари, что не смеет она так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд! Я к самому генерал-губернатору! Она ответит! Помня хлеб-соль моего отца, защитите сирот!» «Позвольте, сударыня, позвольте, позвольте, сударыня! — отмахивался Петр Петрович. — Папеньки вашего, как и известно вам, я совсем не имел чести знать. Позвольте, сударыня!» Кто-то громко захохотал. «А в ваших беспрерывных распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен, я по своей надобности, и желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей Софьей Ивановной, кажется, так-с, позвольте пройти-с». И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в противоположный угол, где находилась Соня. Катерина Ивановна как стояла на месте, так и осталась, точно громом пораженная. Она понять не могла, как мог Петр Петрович отречься от хлеба-соли ее папеньки. Выдумав раз эту хлеб-соль, она уже ей свято сама верила. Поразил ее и деловой, сухой, полный даже какой-то презрительной угрозы тон Петра Петровича. Да и все как-то притихли мало-помалу при его появлении. Кроме того, что этот деловой и серьезный человек слишком уж резко не гармонировал со всей компанией, кроме того, видно было, что он за чем-то важным пришел, что, вероятно, какая-нибудь необыкновенная причина могла привлечь его в такую компанию, и что, стало быть, сейчас что-то случится, что-то будет. Раскольников, стоявший подле Сони, посторонился пропустить его. Петр Петрович, казалось, совсем его не заметил. Через минуту на пороге показался и Лебезятников. В комнату он не вошел, но остановился тоже с каким-то особенным любопытством, почти с удивлением. Прислушивался, но, казалось, долго чего-то понять не мог. — Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное, — заметил Петр Петрович как-то вообще и не обращаясь ни к кому в особенности. — Я даже и ратую при публике. — Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше в качестве хозяйки дома обратить внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной. — Софья Ивановна, — продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной Соне. Со стола моего в комнате друга моего Андрея Семеновича Лебезятникова тотчас же вслед за посещением вашим исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится, то уверяю вас честным словом и беру всех в свидетели, что дело тем только и кончится. В противном же случае принужден буду обратиться к мерам весьма серьезным. Тогда пеняйте уже на себя. Совершенное молчание воцарилось в комнате. Даже плакавшие дети затихли. Соня стояла мертво-бледная, смотрела на Лужина и ничего не могла отвечать. Она как будто еще и не понимала. Прошло несколько секунд. — Нос? Так как же-с? — спросил Лужин, пристально смотря на нее. — Я не знаю. — Я ничего не знаю, — слабым голосом проговорила, наконец, Соня. — Нет, не знаете? — переспросил Лужин и еще несколько секунд помолчал. «Подумайте, мадемуазель!» — начал он строго, но все еще как будто увещевая. «Обсудите, я согласен вам дать еще время на размышления. Извольте видеть, если б я не был так уверен, то уж, разумеется, при моей опытности не рискнул бы так прямо вас обвинить. Ибо за подобное прямое и гласное, но ложное или даже только ошибочное обвинение я в некотором смысле сам отвечаю». Я-то знаю-с. Утром сегодня я разменял для своих надобностей несколько 5% билетов на сумму номинально в 3000 рублей. Расчет у меня записан в бумажнике. Придя домой, я, свидетель тому Андрей Семенович, стал считать деньги и, сосчитав 2300 рублей, спрятал их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около 500 рублей кредитными билетами, и между ними 3 билета во 100 рублей каждый. В эту минуту прибыли вы по моему зову, и все время у меня пребывали потом в чрезвычайном смущении, так что даже 3 раза среди разговора вставали и спешили почему-то уйти, хотя разговор наш еще не был окончен. Андрей Семенович может все это засвидетельствовать. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении вашей родственницы Катерины Ивановны, к которой я не мог прийти на поминки, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили, даже прослезились. Я рассказываю все так, как было, чтобы, во-первых, напомнить вам, а во-вторых, показать, что из памяти моей не изгладилась ни малейшая черта. Затем я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам от своего имени для интересов вашей родственницы и в видах первого вспоможения. Все это видел Андрей Семенович. Затем я вас проводил до дверей, все в том же с вашей стороны смущении, после чего, оставшись наедине с Андреем Семеновичем и переговорив с ним минут около 10, Андрей Семенович вышел, я же снова обратился к столу с лежавшими на нем деньгами, с целью, сосчитав их, отложить, как и предполагал я прежде, особо. К удивлению моему, 1 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось. Извольте же рассудить. Заподозрить Андрея Семеновича я уж никак не могу-с. Даже предположение стыжусь. Ошибиться в счете я тоже не мог, потому что за минуту перед вашим приходом, окончив все счеты, я нашел итог верным. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущение, торопливость уйти и то, что вы держали руки некоторое время на столе, взяв, наконец, в соображение общественное положение ваше и сопряженные с ним привычки, я, так сказать, с ужасом и даже против воли моей принужден был остановиться на подозрении, конечно, жестоком, но справедливом-с. Прибавлю еще и повторю, что, несмотря на всю мою очевидную уверенность, понимаю, что все-таки в теперешнем обвинении моем присутствует некоторый для меня риск. Но, как видите, я не оставил в туне. Я восстал, и скажу вам отчего. Единственно, сударыня, единственно по причине чернейшей неблагодарности вашей. Как? Я же вас приглашаю в интересах беднейшей родственницы вашей. Я же предоставляю вам посильное подаяние мое в 10 рублей, и вы же тут же, сейчас же платите мне за все это подобным поступком. Нет, это уж нехорошо-с. Необходим урок-с. Рассудите же. Мало того, как истинный друг ваш, прошу вас, ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту, опомнитесь, иначе буду неумолим. Ну-с, и так... — Я ничего не брала у вас, — прошептала в ужасе Соня. — Вы дали мне 10 рублей, вот, возьмите их. Соня вынула из кармана платок, отыскала узелок, развязала его, вынула 10-рублевую бумажку и протянула руку Лужину. — А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь? — укоризненно и настойчиво произнес он, не принимая билета. Соня осмотрелась кругом. Все глядели на нее с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольникова. Тот стоял у стены, сложив накрест руки, и огненным взглядом смотрел на нее. «О, Господи!» — вырвалось у Сони. «Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас, пошлите пока мест за дворником!» — тихо и даже ласково проговорил Лужин. Кота, бармгерцоги. Я так и знал, что она воровала, — всплеснула руками Амалия Ивановна. — Так вы знали? — подхватил Лужин. — Стало быть, уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать. Прошу вас, почтеннейшая Амалия Ивановна, запомнить ваши слова, произнесенные, впрочем, при свидетелях. Со всех сторон поднялся вдруг громкий говор. Все зашевелились. «Как?» — вскрикнула вдруг, опомнившись, Катерина Ивановна, и точно сорвалась, бросилась к Лужину. «Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это Соня-то! Ах, подлецы, подлецы!» И, бросившись к Соне, она, как в тисках, обняла ее иссохшими руками. «Соня, как ты смела брать от него 10 рублей? О, глупая, подай сюда! Подай сейчас эти 10 рублей! Вот!» И, выхватив у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала ее в руках и бросила наотмашь прямо в лицо Лужина. Катышек попал в глаз и отскочил на пол. Амалия Ивановна бросилась поднимать деньги. Петр Петрович рассердился. «Удержите эту сумасшедшую!» — закричал он. В дверях в эту минуту рядом с Лебезятниковым показалось еще несколько лиц, между которыми выглядывали и обе приезжие дамы. «Как? Сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая, дурак!» — взвизгнула Катерина Ивановна. «Сам ты дурак, крючок судейский, низкий человек, Соня! Соня возьмет у него деньги! Это Соня-то воровка! Да она еще тебе даст, дурак!» И Катерина Ивановна истерически захохотала. «Видали ли вы дурака?» — бросалась она во все стороны, показывая всем на Лужина. «Как? И ты тоже!» — увидала она хозяйку. «И ты туда же, колбасница! Подтверждаешь, что она вороваль! Подлая ты прусская куриная нога в кринолине! Ах вы! Ах вы! Да она и из комнаты-то не выходила, и как пришла от тебя, подлеца, тут же рядом подле Родиона Романовича и села! Обыщите ее! Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней! Ищи же! Ищи, ищи! Только если ты не найдешь, то уж извини, голубчик, ответишь! К государю! К государю! К самому царю побегу милосердному! В ноги брошусь сейчас же! Сегодня же я сирота! Меня пустят! Ты думаешь, не пустят? Врешь! Дойду! Дойду! Это ты на то, что она кроткая, рассчитывал? Ты на это-то понадеялся? Да я, брат, зато бойкая, оборвешься! Ищи же! Ищи, ищи! Ну, ищи!» Екатерина Ивановна в выступлении теребила Лужина, таща его к Соне. «Я готов, сэ, отвечаю, но уймитесь, сударыня, уймитесь! Я слишком вижу, что вы бойкая. Это как же, сэ, бормотал Лужин, это следует при полиции, хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Я готов, но во всяком случае затруднительно мужчине по причине пола. Если бы с помощью Амалии Ивановны... Хотя, впрочем, так дело не делается. Это как же с... Кого хотите? Пусть кто хочет, тот и обыскивает!» — кричала Катерина Ивановна. «Соня, выбороти им карманы! Вот! Вот, смотри, изверг! Вот, пустой! Здесь платок лежал! Карман пустой! Видишь? Вот другой карман! Вот, вот! Видишь? Видишь?» Екатерина Ивановна не то что вывернула, а так и выхватила оба кармана один за другим наружу. Но из второго, правого кармана вдруг выскочила бумажка и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина. Это все видели, многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял всем на вид и развернул. Это был 100-рублевый кредитный билет, сложенный в 8-ю долю. Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет. «Воровка! Вон, сквартира! Полис! Полис!» — завопила Марья Ивановна. «Их надо Сибирь прогнать! Вон!» Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз с Сони, изредка, но быстро переводя их на Лужина. Соня стояла на том же месте, как без памяти. Она почти даже не была и удивлена. Вдруг краска залила ей все лицо. Она вскрикнула и закрылась руками. «Нет, это не я! Я не брала! «Я не знаю!» — закричала она разрывающим сердце воплем и бросилась к Катерине Ивановне. Та схватила ее и крепко прижала к себе, как будто грудью желая защитить ее ото всех. «Соня! Соня, я не верю! Видишь, не верю!» — кричала, несмотря на всю очевидность, Катерина Ивановна, сотрясая ее в руках своих, как ребенка, целуя ее бесчетно, ловя ее руки, так и впиваясь, целуя их. «Чтоб ты взяла! Да что это за глупые люди? О, Господи, глупые вы, глупые!» — кричала она, обращаясь ко всем. «Да вы же еще не знаете, какое это сердце, какая это девушка! Она возьмет, она! Да она свое последнее платье скинет, продаст, босая пойдет, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот она какая! Она и желтый-то билет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала! Ах, покойник, покойник, ах, покойник, покойник, видишь, видишь, вот тебе поминки, Господи! Да защитите же ее, что ж вы стоите все, Родион Романович? Вы-то чего ж не заступитесь? Вы тоже, что ли, верите? Мизинца вы ее не стоите, все, все, все, все! Господи, да защити же, наконец!» Плач бедной, чахоточной, сиротливой Екатерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью высохшем чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах, в этом хрипло кричащем голосе, в этом плаче навзрыд, подобном детскому плачу, в этой доверчивой детской вместе с тем отчаянной мольбе защитить, что, казалось, все пожалели несчастную. По крайней мере, Петр Петрович тотчас же пожалел. «Сударыня, сударыня!» — восклицал он внушительным голосом. «Да вас этот факт не касается. Никто не решится вас обвинить в умысле или в соглашении. Тем паче, что вы же и обнаружили, выворотив карман, стало быть, ничего не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софью Семеновну. Но для чего же, мадемуазель, вы не хотите сознаться? Позор боялись. Первый шаг? Потерялись, может быть? Дело понятное, с очень понятное. Но, однако, для чего же было пускаться в такие качества? Господа!» — обратился он ко всем присутствующим. «Господа! Сожалея и, так сказать, соболезнуя, я, пожалуй, готов простить даже теперь, несмотря на полученные личные оскорбления. Да послужит же, мадемуазель, теперешний стыд вам уроком на будущее!» — обратился он к Соне. «А я дальнейшее оставлю в туне, и так и быть. Прекращаю. Довольно!» Петр Петрович искоса посмотрел на Раскольникова. Взгляды их встретились. Горящий взгляд Раскольникова готов был испепелить его. Между тем Катерина Ивановна, казалось, ничего больше и не слыхала. Она обнимала и целовала Соню, как безумная. Дети тоже обхватили со всех сторон Соню своими ручонками. А Полечка, не совсем понимавшая, впрочем, в чем дело, казалось, вся так и утопла в слезах, надрываясь от рыданий и спрятав свое распухшее от плача хорошенькое личико на плече Сони. — Как это низко! — раздался вдруг громкий голос в дверях. Петр Петрович быстро обернулся. — Какая низость! — проговорил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза. Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это заметили все. Потом об этом вспоминали. Лебезятников шагнул в комнату. — И вы осмелились меня в свидетели поставить? — сказал он, подходя к Петру Петровичу. — Ну, что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите? — пробормотал Лужин. — То значит, что вы клеветник! Вот что значит мои слова! — горячо проговорил Лебезятников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазками. Он был ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое слово. Опять воцарилось молчание. Петр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение. — Если это... нес, — начал он, заикаясь, — да что с вами? В уме ли вы? — Я-то в уме-с, а вот вы так мошенник! Ох, как это низко! Я все слушал. Я нарочно все ждал, чтобы все понять, потому что, признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично. Но для чего вы все это сделали? Не понимаю. Да что я сделал такое? Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками? Или вы, может, выпьемши? Это вы, низкий человек, может быть, пьете, а не я? Я и водки совсем никогда не пью, потому что это не в моих убеждениях. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел, я свидетель, я присягу приму. Это он, повторял Лебезятников, обращаясь ко всем и каждому. «Да вы рехнулись или нет, молокосос!» — взвизгнул Лужин. «Она здесь сама перед вами налицо, она сама здесь сейчас при всех подтвердила, что кроме 10 рублей ничего от меня не получала. Каким же образом мог я ей передать после этого? Я видел?» «Видел!» — кричал и подтверждал Лебезятников. «И хоть это против моих убеждений, но я готов в сей же час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули. В дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась, и когда вы ей жали одной рукой руку, другой левой вы ей положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел, видел!» Лужин побледнел. «Что вы врете?» — дерзко вскричал он. «Да и как вы могли, стоя у окна, разглядеть бумажку? Вам померещилось, но под слепые глаза вы бредете?» «Нет, не померещилось. И хоть я и далеко стоял, но я все видел. И хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку, это вы правду говорите, но я по особому случаю знал, наверное, что это именно 100-рублевый билет, потому что, когда вы стали давать Софье Семеновне 10-рублевую бумажку, я видел сам, вы тогда же взяли со стола 100-рублевый билет, это я видел, потому что я тогда близко стоял, и так как у меня тотчас явилась одна мысль, то потому я и не забыл, что у вас в руках билет. Вы его сложили и держали, зажав в руке все время. Потом я был опять забыл, но когда вы стали вставать, то из правой переложили в левую, чуть не уронили. Я тут опять вспомнил, потому что мне тут опять пришла та же мысль, именно что вы хотите тихонько от меня благодеяние ей сделать. Можете представить, как я стал следить, но я увидел, как удалось вам всунуть ей в карман. Я видел? Видел! Я присягу приму!» Лебезятников чуть не задыхался. Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания, всего больше означавшие удивление. Но послышались восклицания, принимавшие грозный тон. Все затеснились к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к Лебезятникову. — Андрей Семенович, я в вас ошибалась! Защитите ее, один вы за нее! Она сирота, вас Бог послал! Андрей Семенович, голубчик, батюшка! Екатерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени. «Дичь!» — завопил взбешенный до ярости Лужин. «Дичь вы все мелите, сударь! Забыл, вспомнил, забыл, что такое! Стало быть, я нарочно ей подложил. Для чего? С какой целью? Что общего у меня с этой? Для чего? Вот этого-то я и сам не понимаю. А что я рассказываю истинный факт, то это верно. Я до того не ошибаюсь, мерзкий, преступный вы человек, что именно помню, как по этому поводу мне тотчас же тогда в голову вопрос пришел, именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили ей украдкой в карман? То есть почему именно украдкой? Неужели потому только, что хотели от меня скрыть, зная, что я противных убеждений и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально, но и решил, что вам действительно передо мною совестно такие куши давать? И кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить, когда она найдет у себя в кармане целых 100 рублей, потому что иные благотворители очень любят так размазывать свои благодеяния. «Я знаю. Потом мне тоже подумалось, что вы хотите ее испытать. То есть придет ли она, найдя, благодарить? Потом, что хотите избежать благодарности, чтоб, ну, как это там говорится, что правая рука, что ли, не знала? Одним словом, как-то эдак. Ну да мало ли мне мыслей тогда пришло в голову, так что я положил все это обдумать потом, но все-таки почел неделикатным обнаружить перед вами, что знаю секрет. Но однако мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос, что Софья Семеновна, прежде чем заметить, пожалуй, чего доброго, потеряет деньги. Вот почему я решился пойти сюда, вызвать ее и уведомить, что ей положили в карман 100 рублей». Да мимоходом зашел прежде в номер к госпожам Кобылятниковым, чтобы занести им общий вывод положительного метода и особенно рекомендовать статью Педерита, а, впрочем, тоже и Вагнера. Потом прихожу сюда, а тут вон какая история. Ну, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если б я действительно не видал, что вы вложили ей в карман 100 рублей? Когда Андрей Семенович кончил свои многословные рассуждения с таким логическим выводом в заключении речи, то ужасно устал и даже пот катился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясняться порядочно, не зная, впрочем, никакого другого языка, так что он весь как-то разом истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее, речь его произвела чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все поверили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо. «Какое мне дело, что вам в голову пришли там какие-то глупые вопросы?» — вскричал он. «Это не доказательство-с! Вы могли все это сбредить во сне, вот и все-с! А я вам говорю, что вы лжете, сударь, лжете и клевещете из какого-либо зла на меня, и именно по насердке за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения, вот что-с!» Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив, послышался со всех сторон ропот. «А, ты вот куда заехал?» — крикнул Лебезятников. «Врешь? Зови полицию, а я присягу приму. Одного только понять не могу, для чего он рискнул на такой низкий поступок. О, жалкий, подлый человек!» «Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок. Если надо, сам присягу приму!» — твердым голосом произнес, наконец, Раскольников и выступил вперед. Он был, по-видимому, тверд и спокоен. Всем как-то стало ясно при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело, и что дошло до развязки. «Теперь я совершенно все себе уяснил», — продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову. «С самого начала истории я уже стал подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох. Я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я сейчас и объясню всем. В них все дело. Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показаниям окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех прислушать». «Этот господин, — он указал на Лужина, — сватался недавно к одной девице, именно к моей сестре, Авдотье Романне Раскольниковой. Но, приехав в Петербург, он 3-го дня при первом нашем свидании со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть 2 свидетеля. Этот человек очень зол. 3-го дня я еще и не знал, что он здесь стоит в номерах у вас, Андрей Семенович, что, стало быть, в тот же самый день, как мы поссорились, то есть 3-го же дня... Он был свидетелем того, как я передал в качестве приятеля покойного господина Мармеладова супруге его, Катерине Ивановне, несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Катерине Ивановне, а Софье Семенне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о характере Софьи Семенны, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семенне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с матерью и сестрой, внушив им, что я расточаю с неблагородными целями их последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером при матери и сестре в его присутствии я восстановил истину, доказав, что передал деньги Катерине Ивановне на похороны, а не Софье Семенне, и что с Софьей Семенной 3-го дня я еще и знаком даже не был, и даже в лицо еще ее не видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мизинца Софьи Семенны, о которой он так дурно отзывается. На его же вопрос, посадил ли бы я Софью Семенну рядом с моей сестрой, я ответил, что я уже это сделал того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не хотят по его наветам со мною рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительные дерзости. Произошел окончательный разрыв, а его выгнали из дому. Все это происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания. Представьте себе, что если бы ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях, что он справедливо рассердился на то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семенну, что, нападая на меня, он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты. Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными, уж, конечно, надеялся опять войти у них в милость. Я не говорю уж о том, что он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и счастье Софьи Семенны очень для меня дороги. Вот весь его расчет. Вот как я понимаю это дело. Вот вся причина, и другой быть не может». Так или почти так окончил Раскольников свою речь, часто прерывавшуюся восклицаниями публики, слушавшей, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект. «Так, так, это так!» — в восторге подтверждал Лебезятников. «Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, тут ли вы? Не видал я вас в числе гостей Екатерины Ивановны? Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы. Это так? Это все так?» Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел. Но в настоящую минуту это было почти невозможно. Это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провианский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные. Сошлись и собрались изо всех комнат. Все три полячка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно «Пане Лайдак!», причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски. Соня слушала с напряжением, но как будто тоже не все понимала, точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз с Раскольникова, чувствуя, что в нем вся ее защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Вся глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить. Все кричали и теснились около Лужина с ругательствами и угрозами, но Петр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости. — Позвольте, господа, позвольте, не теснитесь, дайте пройти, — говорил он, пробираясь сквозь толпу. — И сделайте одолжение, не угрожайте. Уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете ни робкого десятка, а напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать в суде не так слепы и не пьяны, и не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня из личной мести, в чем сами они по глупости своей сознаются. Да, позвольте-с. чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате. Извольте съезжать, и все между нами кончено. И как подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал целые две недели. Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович, давеча сказал, что съезжаю, когда вы еще меня удерживали. Теперь же прибавлю только, что вы дуракс. Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслеповатые глаза. Позвольте же, господа-с! Он протеснился, но Провианскому не хотелось так легко его выпустить с одними только ругательствами. Он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича. Но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а Провианский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалил под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату, и через полчаса его уже не было в доме. Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки до самой этой минуты ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды осторожностью, кротостью, покорностью перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести, даже это, но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила все ясно, чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас по уходе Лужина. Амалия Ивановна, когда в нее при громком смехе присутствовавших попал стакан, тоже не выдержала в чужом перу похмелья. С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватую. «Долой с квартир! Сейчас марш!» И с этими словами начала хватать все, что не попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила с постели, на которую упала было в изнеможении, и бросилась на Амалию Ивановну, но борьба была слишком неравна. Та отпихнула ее, как перышко. — Как? Мало того, что безбожно оклеветали, эта тварь на меня же? Как? В день похорон мужа гонят с квартиры после моего хлеба-соли на улицу с сиротами. Да куда я пойду? — вопила, рыдая и задыхаясь, бедная женщина. — Господи! — закричала она, вдруг засверкав глазами. — Неужели ж нет справедливости? Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот увидим, есть на свете суд и правда, есть, я сыщу. Сейчас, подожди, безбожная тварь. Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня хоть на улице. Увидим, есть ли на свете правда. И, накинув на голову тот самый зеленый драдедамовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную пьяную толпу жильцов, все еще толпившихся в комнате, и с воплем и со слезами выбежала на улицу с неопределенную целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что не попадалось ей на пол, и буянила. Жильцы горланили кто в лес, кто по дрова. Иные договаривали, что умели о случившемся событии, другие ссорились и ругались, иные затянули песни. — А теперь пора и мне, — подумал Раскольников. — Ну, так и Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить. И он отправился на квартиру Сони.